Смерть кума. У одного бедняка было 12 человек детей, и он должен был день и ночь работать, чтобы добыть им хлеб насущный. Когда родился у него 13-й ребенок, он уж и не знал, как ему быть, выбежал на большую дорогу и хотел позвать к себе в кумовья первого встречного. Первый встретившийся ему на дороге был сам Господь Бог, и ему было уже известно, что у бедняка на сердце. Бог и сказал ему: «Мне жаль тебя, бедного, и я приму твоего ребенка от купели. Буду о нем заботиться и наделю его счастьем на земле». Бедняк спросил его: «А кто ты таков?» «Я? Господь Бог». «Ну так я тебя не хочу в кумовья брать», — сказал бедняк. «Ты все только к богатым щедро, бедного голодать заставляешь». Это он говорил потому, что не знал, как премудро распределяет Бог богатство и бедность между людьми. И отвернулся он от Господа и пошел своим путем дорогою. Тут подошел к нему дьявол и сказал: «Чего ты ищешь? Не хочешь ли меня взять в крестные к твоему ребенку? Так я его тогда осыплю золотом с головы до ног и доставлю ему все радости мира». Бедняк спросил его: «А ты кто же?» «Я дьявол». «Ну так я тебя в крестные не желаю», — сказал бедняк. «Ты всех обманываешь и вводишь людей в соблазн». И пошел далее своим путем дорогу и видит, идет ему навстречу смерть, ковыляя на своих костлявых ногах, и говорит: «Возьми меня в кумовья». Бедняк спросил: «А ты кто?» «Я смерть, которая всех приравнивает». «Ну так ты и есть мой настоящий кум», — сказал бедняк. «Ты безразлично уносишь и бедного, и богатого. Ты и будь моему ребенку крестный». Смерть сказала: «Я твоего ребенка обогащу и прославлю. Тот, кто со мной дружит, во всем должен иметь удачу». Бедняк сказал: «Мы крестим в будущее воскресенье. Смотри же, не опоздай». Смерть явилась по обещанию и стояла у купели, как настоящая крестная. Когда мальчик подрос, явилась однажды к нему крестная и приказала ему за собою следовать. Она вывела крестника в лес, указала ему на какую-то травку, которая в лесу росла, и сказала: «Вот тебе от меня крестильный подарок. Я тебя сделаю знаменитым врачом. Когда тебя позовут к больному, я каждый раз буду тебе являться. Если я буду стоять в головах у больного, то ты можешь смело утверждать, что его вылечишь. Если дать ему этой травки, он точно выздоровеет. Но если увидишь меня в ногах у больного, то знай, что он мой, и тогда ты должен сказать, что ни один врач в мире его спасти не может. Но берегись, не давай больному травы против моей воли, а то тебе самому придется плохо». Немного времени спустя юноша сделался знаменитейшим врачом во всем свете. Стоит ему только взглянуть на больного, так уж он знает, как обстоит дело, и скажет сразу, выздоровеет он или умрет. Так всюду шла о нем молва, и отовсюду приходили к нему лечиться, приводили больных и давали ему за лечение столько золота, что он вскоре разбогател. Вот и случилось, что заболел сам король. Позвали к нему врача, чтобы он сказал, возможно ли выздоровление. Когда он подошел к постели больного, то увидел, что смерть стоит у него в ногах, и никакой надежды на исцеление нет. «А что, если я попытаюсь хоть однажды перехитрить смерть?» — подумал врач. «Она, конечно, на меня прогневается, но так как я ее крестник, то она на это, конечно, посмотрит сквозь пальцы. А ну-ка, попытаю». И взял он больного на руки и переложил его на кровати так, что смерть у него очутилась уже не в ногах, а в головах. Затем он дал ему своей травки, и король оправился и вновь выздоровел, а смерть явилась к врачу, насупившись и сурово сдвинув брови, погрозила ему пальцем и сказала: «Ты вздумал меня провести». На этот раз я тебе спущу, потому что ты мой крестник. Но если ты еще раз осмелишься это сделать, то тебе не сдобровать, и я унесу тебя самого». Вскоре после того заболела дочь короля. Она была у него единственным детищем, и бедный король плакал над нею день и ночь, почти ослеп от слез, и объявил ко всеобщему сведению, что тот, кто ее спасет от смерти, тот получит ее в супруги и наследует корону. Врач, явившись к постели больной, увидел смерть у нее в ногах. Он должен был бы вспомнить о ее предостережении, но красота королевны и обещанное ему счастье в супружестве с нею так отуманили его, что он позабыл все на свете. Не посмотрел он и на то, что смерть бросала на него гневные взгляды, что поднимала руку и грозила ему своим костлявым кулаком. Он поднял больную на руки и переложил ее так, что голова ее очутилась в ногах, а ноги на месте изголовья. Тогда он дал ей отведать своей травки, и тотчас зарделись ее щеки румянцем, и жизнь вновь возвратилась к ней. Смерть, таким образом вторично обманутая врачом, который вырвал у нее из рук ее добычу, медленно приблизилась к врачу и сказала: «Ну, теперь уж нет тебе пощады. Очередь за тобою». Своей холодной, как лед, рукою она ухватила его так крепко, что он не мог и думать о сопротивлении, и повела его в подземную пещеру. Там увидел он нескончаемые ряды тысяч и тысяч свечей, горевших ярким пламенем. Одни из них были большие, другие средней величины, третьи совсем маленькие. Ежеминутно одни погасали, а другие загорались вновь, так что огоньки, постоянно сменяясь, как бы переносились с места на место. «Вот видишь, — сказала смерть, — это все свечи жизни людей. Большие — это свечи детей. Средние принадлежат людям во цвете лет и сил, маленькие — старикам. Но и у детей, и у молодых людей часто бывают очень маленькие свечи». «Покажи мне свечу моей жизни, — сказал врач, и думал, что она должна быть еще достаточно велика. Смерть указала ему на маленький кончик свечи, который вот-вот готов был догореть, и сказала: «Видишь, вот она». «Ах, дорогая крестная, — заговорил испуганный врач, — зажгите мне новую свечу из любви ко мне, чтобы я мог насладиться жизнью, быть королем и супругом прекрасной королевны». «Не могу этого сделать, — отвечала смерть. — Сначала должна она погаснуть, а потом уж, может быть, зажжена новая на ее месте». «Так поставьте хоть огарочек-то моей старой свечи на новую, которая бы тотчас смогла загореться, когда огарочек догорит, — молил врач. Смерть прикинулась, как будто желает исполнить его желание, и добыла новую большую свечу, но так как она хотела отомстить врачу, то при перестановке свеч она преднамеренно вздрогнула, и огарочек свечи врача упал и погас. В тот же миг и сам врач упал на землю, и сам попался в когти смерти. Thank you.